Глава 26. Нет больше человека-обезьяны. На следующее утро они двинулись в путь к хижине Тарзана. Четверо визири несли тело англичанина. Это человеку-обезьяне пришла мысль похоронить Клейтона рядом с покойным лордом Грейстоком у опушки джунглей, около хижины, выстроенной старшим. Джен Портер была рада этому, и в глубине души она удивлялась необыкновенной чуткости этого удивительного человека, который, воспитанный зверями и среди зверей, отличался истинным рыцарством и нежностью, обычно считающимися прерогативами людей высшей категории. Они прошли около 3 миль из 5, отделяющих их от собственного берега Тарзана, когда вазири, шедшие впереди, внезапно остановились, удивленно показывая на приближающуюся к ним вдоль берега странную фигуру. Это был мужчина с блестящим цилиндром на голове. Он шел медленно, опустив голову и заложив руки за полы своего длинного черного сюртука. При виде его Джен Портер радостно вскрикнула и быстро побежала навстречу. При звуке ее голоса мужчина поднял голову и, узнав ее, в свою очередь закричал счастливый и довольный. Когда профессор Архимед Портер заключил дочь в объятия, слезы заструились по его морщинистому лицу, и прошло несколько минут, пока он был в состоянии заговорить. Когда затем он узнал Тарзана, пришлось долго убеждать, что горе не помутило его рассудка, потому что он, как и другие члены партии, был твердо убежден в том, что человек-обезьяна умер. И примирить это убеждение с весьма реальной внешностью лесного бога Джен было довольно трудно. Старик был очень растроган известием о смерти Клейтона. — Не понимаю, — говорил он. «Ведь мсье Тюран уверил нас, что Клейтон умер много дней назад». «Тюран с вами?» — быстро спросил Тарзан. «Да, он недавно разыскал нас и привел к вашей хижине. Мы стояли лагерем немного севернее. Кто-то будет обрадован, увидев вас обоих». «И удивлен», — добавил Тарзан. Немного погодя, странная группа подошла к полянке, на которой стояла хижина человека-обезьяны. Взад и вперед ходили люди, и одним из первых Тарзан увидел Дарно. «Поль!» — крикнул он. «Во имя здравого смысла! Что вы здесь делаете? Уж не сошли ли мы все с ума?» Все быстро разъяснилось, как и многое другое. Корабль Дарно крейсировал вдоль берега, неся сторожевую службу, и, по предложению лейтенанта, бросил якорь в маленькой бухте, чтобы взглянуть на хижину и джунгли, в которых 2 года тому назад многие офицеры и матросы пережили такие необычайные приключения. Высадившись на берег, они нашли партию лорда Теннингтона и условились забрать их всех с собой на следующий день и доставить в цивилизованные страны. Газель Стронг и ее мать, Эсмеральда и мистер Самуэль Филандер не могли прийти в себя от счастья, что Джен Портер вернулась невредимой. Ее спасение казалось им почти чудом, и все в один голос утверждали, что сделать такой подвиг мог только один — Тарзан от обезьян. Они засыпали чувствующего себя неловко человека-обезьяну похвалами и всяческими знаками внимания, так что он был бы не прочь перенестись в амфитеатр обезьян. Все заинтересовались его дикими вазири, и немало подарков получили черные от друзей их царя. Но когда они узнали, что он думает уехать от них в большой лодке, которая стоит на якоре в миле от берега, они опечалились. Пока вновь пришедшие еще не видели лорда Теннингтона и Тюрана, они ушли на охоту рано поутру и еще не вернулись. Как будет удивлен этот человек, которого зовут Роковым! «Как вы говорите, увидев вас, — сказала Джен Портер Тарзану. — Удивление его будет кратковременно, — — отвечал человек-обезьяна сурово, и в тоне его было что-то, заставившее ее испуганно взглянуть на него. То, что она прочла в его лице, очевидно, только подтвердило ее опасения, потому что она положила руку ему на плечо и начала упрашивать его передать Рокова в руки правосудия во Франции. «В сердце джунглей, дорогой, — говорила она, — где нет другого права и правосудия, кроме собственных сильных мышц, вы могли бы сами вынести этому человеку приговор, который он заслуживает. Но, имея в своем распоряжении сильную руку цивилизованного правительства, вы не можете уже действовать так. Это было бы убийством. Даже вашим друзьям пришлось бы примириться с вашим арестом. А если бы вы сопротивлялись, мы опять были бы все несчастны. Я не в силах снова потерять вас, Тарзан. Обещайте мне, что вы передадите его капитану Дюфрену, и пусть закон делает свое дело. Не стоит рисковать нашим счастьем из-за этого чудовища». Он понял, что она права, и дал ей обещание. Полчаса спустя Роков и Теннингтон вышли из джунглей, они шли рядом. Теннингтон первый заметил присутствие в лагере посторонних. Он увидел черных воинов, беседующих с матросами крейсера, и стройного бронзового гиганта, разговаривающего с лейтенантом Дарно и капитаном Дюфреном. «Кто это, хотел бы я знать?» — сказал Теннингтон Рокову, и когда русский поднял глаза и встретился с устремленными ему прямо в лицо глазами человека-обезьяны, он пошатнулся и побледнел. «Черт возьми!» — вскрикнул он, и раньше, чем Теннингтон успел сообразить, что он делает, он вскинул ружье на плечо и, целясь в упор в Тарзана, нажал курок. Но англичанин стоял совсем близко, так близко, что рука его коснулась ствола ружья раньше, чем стукнул курок, и пуля, которая была предназначена сердцу Тарзана, безобидно пролетела у него над головой. Прежде чем русский успел выстрелить снова, человек-обезьяна был уже рядом с ним и вырвал оружие у него из рук. Капитан Дюфрен, лейтенант Дарно и дюжина матросов бросились на выстрел, и Тарзан передал им Рокова, не говоря больше ни слова. «Он до его прихода объяснил французу командиру, в чем дело, и тот распорядился, чтобы Рокова немедленно заковали в кандалы и посадили в заключение на крейсере. Когда стража направилась с арестованным к лодке, чтобы перевести его во временную тюрьму, Тарзан попросил разрешения обыскать Рокова. И, к величайшему своему изумлению, нашел у него выкраденные бумаги. Выстрел вызвал из хижины вместе с другими и Джен Портер, и когда волнение немного улеглось, она поздоровалась с удивленным лордом Теннингтоном. Тарзан подошел к ним, и Джен Портер представила его Теннингтону. «Джон Клейтон, лорд Грейстек», — сказала она. Несмотря на невероятные усилия сохранить благопристойность, лорд Теннингтон не мог скрыть своего удивления, и пришлось много раз повторить историю человека-обезьяны и ему самому, и Джен Портер, и лейтенанту Дарно, пока лорд Теннингтон поверил, что он имеет дело не с сумасшедшими. Солнце садилось, когда они похоронили Клейтона рядом с могилой его дяди и тети, покойных лорда и леди Грейстек, и по просьбе Тарзана три залпа прозвучали над местом последнего успокоения смелого человека, смело встретившего смерть. Профессор Портер, который в молодости был священнослужителем, провел простую заупокойную службу. Вокруг могилы стояли, склонив головы, французские офицеры и матросы, два английских лорда, несколько американцев и кучка африканских дикарей. Самое странное сочетание, наверное, какое когда-либо видели под луной. После похорон Тарзан обратился к капитану Дюфрену с просьбой отложить дня на два отплытие крейсера, пока он доставит свое имущество. И офицер охотно согласился. К вечеру на следующий день Тарзан и его вазири вернулись с первой партией имущества, и когда компания увидела странные золотые самородки, она засыпала Тарзана вопросами, но он, смеясь, уклонился от ответа и не хотел сделать ни малейшего намека, где разыскал такие невероятные сокровища. На каждой унесенной мною на месте остались тысячи других, — объяснял он, — и когда я эти истрачу, я, пожалуй, смогу вернуться за новым запасом. На другой день доставили оставшиеся слитки, и когда их поместили на корабль, капитан Дюфрен сказал, что чувствует себя в положении командира старинной испанской галеры, возвращающейся из города сокровищ ацтеков. «Я каждую минуту должен быть готов, что команда перережет мне горло и захватит корабль». Наступило утро, и начались приготовления к посадке на корабль. Улучив минуту, Тарзан робко поделился с Джен своим желанием. «Диким зверям не полагается быть сентиментальными», — сказал он. «Но мне все-таки хотелось бы обвенчаться в хижине, где я родился, возле могил моей матери и моего отца, и на пороге диких джунглей, которые заменили мне домашний очаг». «А можно ли это, дорогой?» — спросила она. «Если это возможно, то я охотнее всего обвенчалась бы с моим лесным богом в сене девственного леса». Когда они заговорили об этом с другими, то их уверили, что все будет в порядке и что это будет прекрасным эпилогом необыкновенного романа. Через несколько минут вся компания собралась в хижине и у ее дверей, чтобы присутствовать на второй церковной службе, которую служил профессор Портер за три дня. Дарно должен был быть шафером, а Газель Стронг — подругой невесты. Но в последнюю минуту лорду Теннингтону пришла одна из его блестящих идей. «Если мистрис Стронг ничего не имеет против, — сказал он, взяв за руку подругу невесты, — то мы с Газель тоже хотели бы обвенчаться. Мы думаем, что двойная свадьба — это будет великолепно». На следующий день они отплыли, и когда крейсер медленно поворачивал в открытое море, у борта стоял высокий мужчина в белоснежном фланелевом костюме, а около него грациозная девушка. Они смотрели на уходящий берег, на котором 20 обнаженных черных воинов в азире плясали, размахивая копьями над головами, и криками посылали приветствия их отъезжающему царю. «Мне тяжело было бы думать, что я вижу джунгли в последний раз, дорогая», — сказал мужчина, — «если бы я не знал, что меня ждет целый новый мир счастья с тобой навсегда». И, наклонившись, Тарзан поцеловал в губы свою подругу. Конец книги. Май 2000 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.